Когда это было? Давно уже. Но он помнит и место то за деревнею на той стороне, и большую бабочку с глащатым узором на крыльях, что тихо вынурнула из леса, и ослепленная солнцем вцепилась в Нюшин платок, да так и застыла, расправив крылья дорогим небывалым украшением. «Убей!» — сказала Нюша, вздрогнув. «Нельзя, она живая!» — возразил Варфоломей. «Погляди, как красиво! Лучше всяких камней самоцветных!» Он осторожно снял платок и показал Нюше неподвижную распростертую бабочку. И они долго, голова к голове, разглядывали лесное чудо. Когда это было? Туман. «Мне было очень хорошо с тобой», — шепчет Варфоломей в пустоту. А в другой раз она попросила его рассказать про Марию Египетскую. Варфоломей очень любил этот рассказ и очень живо представлял себе все — и жару, и сухие камни пустыни, и тень человека, убегающую от путника все дальше и дальше в пески. И будто сам слышал звук ее ломкого, тоненького голоса, звук речи отшельницы, отвыкшей от людей, почернелой и иссохшей, словно живые мощи, с долгими седыми волосами, выгоревшими на солнце, как кость. И ее первые слова о том, что она женщина и стесняется своей наготы. А потом строгий рассказ о греховной молодости, с юности, с 12 лет бескорыстное служение только одной плотской любви, а в 28 обращение и столь же безоглядный, сразу безо всего уход в пустыню. И далее 40 лет одиночества в жаре и холоде песков, 40 лет ни одного лица человечьего. И сперва грешные мысли по ночам, а потом все легче и легче. Тело иссохло, одежда, какая была, истлела и свалилась с плеч. 40 лет безоглядной любви к Господу и пречистой Матери Его. «Ты погнушаешься мною? Я такая грешница», — сказала. А когда начала молиться, на целую пять вознеслась от земли. Нюша, который уже раз слушала это житие в передаче Варфоломея, и молчала, и клонила голову, а потом вопросила вдруг: «А у тебя какие грехи? Зачем ты идешь в монахи?» «Зачем?» «Молить Господа о спасении». «Кого?» «Всех. Всех людей, русичей, ближних своих», ответилась легко. Так бы ни Стефану, ни даже себе самому не сказал в иную пору. И вот Нюша уходит. Ушла. И можно открыть глаза и долго глядеть в пустой заулок вдоль серых от дождей и непогод жердевых изгород, обросших лопухами, чертополохом и кашкой. Свадьбу старшего сына Стефана с Анною, внучкой Протопоповой, Кирилл с Марией решили отпраздновать шумно. Пекли и стряпали сразу на полгородка. Пусть не было пяти и блюд иноземных, зато своих наготовили в волю. Кулебяки и растягаи, дичина и баранина, копченые окорока поросячьи и медвежьи, птица и дичь, пироги, пряженцы, загибушки и шанги, медовые коржи, многоразличные каши и кисели, бычачий студень и разварная уха из отборных окуней и налимов, не считая грибов, капусты, редьки, ягод лесных и лесных орехов, сваренных в меду. И хоть мисы и тарели были деревянные и глиняные, они из серебра и ордынской глазури, не хуже прежнего боярского получился стол.